Размещаются 40 наложниц Юитла-Туани, а помещения центрального флигеля отведены советникам чтимого глашатая, мудрецам, неотлучно его сопровождающим. Находится ли он в городе или в загородном дворце? Там живут также поэты, художники и ученые, которым владыка покровительствует. Вокруг здания красовалось множество окруженных садами уютных беседок с мраморными колоннами. Там мудрецы могли без помех предаваться размышлениям и творчеству, прозревать будущее или медитировать. Сам дворец властелина Тескока ни размером, ни пышностью убранства не уступал дворцам Теночтитлана. Длина фасада этого двухэтажного здания составляла самое меньшее 1000 шагов. Здесь находились тронный зал, палаты совета, залы для придворных увеселений, караульные помещения, так называемый зал правосудия, где Юитла-Туани регулярно принимал своих подданных, дабы выслушать их жалобы или прошения. Тут же размещались личные покои Несауальпили и покои его жен. «Там целых 300 комнат», — сказал принц, а потом с ухмылкой добавил, «соединенных между собой множеством тайных ходов и лестниц. Таким образом, мой отец может посещать любую жену, не вызывая при этом зависти остальных». Когда, оставив оленей, мы вошли в центральные ворота, стоявшие по обеих стороны часовые, это, разумеется, были непростые воины, вытянулись в струнку, держа свои копья остриями вверх. Ива провел меня через просторный зал, увешанный гобеленами из перьев, после чего по широкой, устланной тростниковыми циновками лестнице мы поднялись к изысканным покоям его мачехи. Вот так и получилось, что вторым человеком, с которым я познакомился на новом месте, оказалась госпожа Толана Текиуапиль, та самая первая и любимейшая супруга правителя и благороднейшая из знатных женщин Акол-Хуа, о которой старик упоминал на холме. Когда мы появились на пороге, эта высокая красавица разговаривала с каким-то угрюмого вида молодым человеком, но одарила нас улыбкой и жестом пригласила войти. Принц Ива представил ей меня, и я наклонился, чтобы совершить обряд целования земли. Госпожа Тулана, однако, собственноручно подняла меня с колен и, в свою очередь, представила молодому человеку с нависавшими бровями. «Мой старший сын Ишли Льошчитль». Я снова преклонил колени, ибо в данный момент передо мной находился сам принц Черный Цветок, официально провозглашенный наследником титула и трона Несауальпили, правителя Тескока. У меня начала слегка кружиться голова, и не только от того, что мне без конца приходилось то преклонять колени, то подниматься. Ведь как-никак не часто бывает, чтобы сын простого каменотеса за один день познакомился сразу с тремя столь знатными особами. Черный Цветок кивнул мне, слегка приподняв черные брови, после чего он и его сводный брат покинули комнату. Первая супруга осмотрела меня с ног до головы, а я тем временем украдкой и сам разглядывал ее. Возраст госпожи мне определить не удалось, хотя надо думать, что она уже достигла средних лет. Судя по облику принца Черного Цветка, ей было никак не меньше 40, но на прелестном добром лице госпожи я не углядел ни одной морщинки. «Микст ли, верно?» — промолвила она. «Право же, у нас тут многовато юношей, которых так зовут, а полные имена я плохо запоминаю. Некоторые зовут меня тот Сани, госпожа. Ну, нет, гораздо больше крота. Ты сейчас уже высокий юноша, а ведь тебе еще расти и расти. Я буду звать тебя Кивун». «Как будет угодно моей госпоже», — отозвался я, в душе облегченно вздохнув. «Такое же прозвище у моего отца. Раз так, нам обоим будет нетрудно его запомнить, верно? Ну что ж, пойдем, я покажу тебе твои покои». Должно быть, госпожа Толана дернула за веревочку колокольчика или чего-то в этом роде, поскольку, когда мы вышли из комнаты, ее уже ждали два рослых сильных раба с креслом-носилками. Они поставили паланкин на пол, а когда она уселась, подняли и бережно, не допуская ни малейшего наклона, спустили его вниз по лестнице и понесли за ворота дворца в сгущавшиеся сумерки. Третий раб бежал перед паланкином со смолистым сосновым факелом, а четвертый нес позади особое знамя, свидетельствовавшее о высоком ранге госпожи. Я